Глава 8. Середина мая 1709 года от Рождества Христова. Места близ Смоленска. Бригада боярина Третьяка. Мысли молодого полковника путались и не хотели приходить в порядок. Рука дрожала и не желала писать каждодневные заметки в дневник. Привычка записывать события, прошедшие за день, появилась у Витязи с тех пор, как наследник Петра приказал ему ежедневно подавать отчет о работе и состоянии дел. Незаметно для себя Прохор втянулся в эту рутину и только спустя пару месяцев заметил, что все эти записи помогают ему раскладывать по полочкам мысли и идеи, попутно давая возможность зрительно видеть результат проделанной работы в форме отчета самому себе. Уже прошел почти месяц с тех пор, как командующий Витязи вместе с тремя полками выдвинулся маршем в сторону Смоленска, где их ожидало еще несколько полков. Слякотные весенние дороги по мере приближения к югу России оставались позади, уступая место пыли и духоте. Единственным плюсом южной части России была, конечно, природа. Здесь уже вовсю цвели деревья и радостно щебетали птахи, что ложилось бальзамом на сердца воинов, давно не видевших такой красоты. Но даже красота окружающего мира не могла до конца развеять смутное беспокойство командира батальона Витязей, чуть-чуть не дотянувшего до полка. Хотя ранение Артура и оказалось несмертельным, благодаря девушке Алексея, Прохор понимал, что незамеченным оно не останется, и виновные обязательно найдутся. Хотя ведь, когда было совершено нападение на царевича, виновные не были пойманы. «Чтобы их всех черти в ад утащили», — зло сплюнул Прохор Митюха, убирая письменные принадлежности в небольшой тубус. Писать заметки в таком состоянии полковник был просто не способен. Злость на самого себя почему-то не проходила, а только усиливалась, будто именно от нее зависело нападение на друзей. Правда, Алексей, до поры до времени ехавший вместе с бригадой России, развеял часть сомнений своего друга и младшего брата. Но все равно обидно чувствовать себя неспособным изменить такую, казалось бы, незначительную вещь, как секунда времени. «Господин полковник, вас вызывает его милость, господин бригадир», — зашел в шатер командира Витязи, молодой адъютант бригадира Третьяка, за которым следовал один из лейпшицев, телохранителей полковника. «Боже, ну что за наказание? Отдохнуть и то не дадут», — подумал про себя Прохор, закрывая кожаный тубус. «Хорошо, я сейчас буду», — ответил Витязь, поправляя портупею. Получив ответ, адъютант тут же умчался исполнять свои обязанности, оставив полковника наедине с лейпшицем. «Иди, Игорь, видишь же, что ничего серьезного», — наконец сказал Прохор охраннику. «Есть, брат полковник», — ответил Витязь и вышел из шатра. Прохор вышел следом за младшим братом. Возле выхода из шатра стояли два лейпшица, постоянно находящиеся рядом со своим командиром. Только во время совещаний и по личной просьбе приказу брата-командира они были вынуждены временно прекращать опеку, правда, ненадолго. «Оставайтесь здесь», — бросил лейпшицам через плечо Прохор. «Есть», — отозвались два высоких, жилистых витязя. До шатра командующего было не так уж и далеко, всего-то полверсты, не больше. Но погодные условия делали это расстояние тянущим как минимум на пару верст. Слишком уж много грязи было на дорогах, разбитых сапогами солдат и подковами лошадей. Проходя стоянку своего полка, расположенную в паре сотен локтей от его шатра, Прохор услышал слова знакомой ему песни, которую когда-то в юношестве, еще проходя учебу в корпусе, он слышал от своего брата и командира царевича Алексея. Улыбнувшись, Прохор пошел дальше, напевая песню себе под нос. Перед шатром командующего бригадой стояли все командиры полков, в том числе и прибывший совсем недавно Бернер, а также члены штаба боярина. Прохор поздоровался со всеми, благо после прошлогодней кампании у него появилось много друзей среди других полков, в том числе и среди командования этих полков. Что поделать, война сближает людей, особенно когда один из них спасает жизнь другому. Но среди знакомых частенько попадались и те, кого молодой Витязь видел впервые. оберфискал генеральства генерал-фельдмаршал Шереметьево Петухов», — представился молодой мужчина, первым подойдя к Прохору сразу же после того, как майор закончил здороваться со своими старыми товарищами. На вид ему можно было дать лет 30 с хвостиком. На лице его застыли над губами маленькие аккуратненькие усики, забавно шевелящиеся во время разговора, словно у таракана. В целом же ничем примечательным внешность оберфискала не отличалась, разве что едва видимая полоска шрама на правом виске выделяла его среди других. «Командир полка русских витязей, полковник Митюха», — не растерялся Прохор, отвечая на приветствие оберфискала. «Как вам марш до Смоленска, господин полковник?» — спросил с улыбкой фискал. «Довольно мило, если бы не весенняя грязь и холодные ночи», — ответил Прохор, не понимающая, что от него потребовалось военной полиции. «А вы, оказывается, шутник?» — тепло улыбнулся фискал. «Почему же?» — спокойно поинтересовался Прохор. «Ну, природа частенько балует нас без нашего на то ведома. А уж чтобы преподнести сюрприз, так это вообще заради бога. Поэтому я и удивляюсь вашему терпению. Ведь все же марш по весне — то еще приятное занятие», — пояснил фискал Петухов. «Тогда понятно. Что ж, приятно было с вами познакомиться, господин полковник. Если вы не против, я хотел бы продолжить наше знакомство», — сказал Прохору фискал, намереваясь уйти по делам. «Взаимно, господин оберфискал. Я тоже хотел бы продолжить нашу беседу», — ответил Витязь, провожая его взглядом. «Что хотел от тебя этот сын барсука и лисицы, полковник?» — спросил кто-то за спиной Прохора. Повернувшись, Витязь увидел одного из тех людей, с которыми его свела судьба в его первый поход, полковника Шестакова, 40-летнего мужчину в полном расцвете сил. «Ничего, просто про природу рассказывал», — улыбнулся Прохор. «Да?» — недоверчиво хмыкнул полковник, глядя на Витязя. «Да, именно о ней родимый», — ответил Прохор. Но не успел полковник спросить что-то еще, как из шатра командующего вышел адъютант и пригласил всех войти. «Добрый день, господа офицеры!» — первым делом поприветствовал вошедших боярин. «Добрый день, господин бригадир!» — ответили вошедшие командиры. «Не буду вас долго задерживать, скажу только, что действительно важно и нужно. Может, кто-то из вас не знает, но этим летом наш государь, да хранит его Бог, предполагает преподать урок шведам, и для этого уже собираются войска, но, к сожалению, они не могут быстро подойти к нам в силу непредвиденных обстоятельств. Именно поэтому царь-батюшка приказал нашей бригаде выдвигаться как можно скорее и сдержать Карла на границе, не допуская его вглубь наших территорий». «Нас посылают на убой», — грустно улыбаясь, сказал Олег Владимирович Шестаков. «Не буду ничего скрывать от вас. Да, нам предстоит тяжелое испытание», — ответил на реплику командующий. «И возможно, что вернуться предстоит не всем». «Господин бригадир, разрешите вопрос?» — спросил барон Бернер. «Конечно, господин полковник. А как скоро подойдут основные силы?» «В середине июня», — ответил боярин барону, вызвав вздох облегчения. «Что ж, я думаю, мы вполне сможем продержаться месяц, сдерживая шведа в какой-нибудь крепости», — улыбнулся барон Бернер. «Не в какой-то крепости, барон. Государь приказывает нам выдвигаться навстречу Карлу к Полтаве», — сказал граф Троицкий. «Все равно, я думаю, что мы сможем продержаться нужное время», — ответил барон. «Конечно, продержимся», — поддержали полковник и его соратники. «Тогда попрошу вас, господа полковники, идти к своим войскам и готовить их к маршу на Полтаву. Завтра с утра мы должны выдвинуться», — отпустил командиров командующей бригадой. «Есть», — ответили полковники и развернулись к выходу из шатра. «А вас, господин полковник, я попросил бы ненадолго задержаться», — в последний момент сказал уходящему Прохору бригадир. Все командиры вышли из шатра командующего, косясь на молодого полковника русских витязей. Прохор подошел к столу, пододвинул стоящий возле стены шатра стул, присел на него, после чего вопросительно посмотрел на боярина Третьяка. Бригадир же, не замечая взгляда Прохора, встал со своего места и достал из небольшого сундука, мирно стоящего в углу, небольшую стеклянную бутылку. Не спрашивая желания витязя, командующий достал из стола пару бокалов и наполнил их на треть. «За здоровье нашего государя Петра Алексеевича!» — поднял свой бокал боярин и, продлевая момент, немного отпил из него, наблюдая за реакцией витязя, так же, как и он, немного отпившего из бокала. «Превосходный вкус!» — восхищенно сказал Прохор, ни капельки не преувеличивая. Чему-чему, а умению ценить качество витязь у своих друзей научился. «Я рад, что вам понравилось это вино, господин полковник. Оно и мне очень нравится так сильно, что порой плачу за него чуть ли не тройную цену, лишь бы бутылочка другая всегда была в моем погребе», — признался командующий, поднося бокал к губам. «Но ведь вы не для этого меня оставили», — тихо спросил Прохор боярина, продолжающего наслаждаться чудесным ароматом и вкусом вина. «Не для этого», — с сожалением сказал тот, ставя бокал на стол. «У меня к вам разговор немного на другую тему. Наш государь-батюшка очень внимательно наблюдает за нашим общим другом, господин майор», — без какого-либо вступления начал говорить боярин. «И зачем вы мне все это говорите?» — нахмурился Прохор, не до конца понимая подоплеку скользкой темы разговора. «Я знаю, что вы находитесь в прекрасных отношениях с наследником, и скажу даже больше, вы преданы ему, как никто другой. Не спрашивайте, откуда я это знаю, и не говорите, что это не так, просто имейте в виду. Да я и сам, если честно, сильно привязался к царевичу, хотя виделся с ним совсем мало времени». «Да, это он умеет», — сказал Прохор. «Я про то, что он завлекает, околдовывает своим отношением к человеку. С ним легко и просто, и скажу вам даже больше. Я и правда готов для него на все». «Я так и думал, господин полковник, поэтому слушайте меня внимательно», — посерьезнел Третьяк, глядя в глаза витязю. «Многие в окружении царя считают, или делают вид, что считают, что царевич готовит переворот, а все действия наследника рассматривают только как ширму, скрывающую его истинные намерения. Царевич ничего такого никогда не хотел», — воскликнул Прохор, возмущенный до глубины души. «Наш государь-батюшка слишком долго не видит царевича Алексея Петровича, а слух царя, увы, часто подвержен отнюдь несладостным речам о лояльности сына. Есть много людей, которые не хотели бы возвышения его высочества. Светлейший князь, к примеру, не горит желанием видеть рядом с собой молодого царевича», — добавил боярин. «Как же так получается? Не может же государь спокойно слушать наветы на сына своего», — продолжал недоумевать майор. «Вы еще молоды, Прохор Николаевич, и много еще не понимаете. Хотя, может быть, это и к лучшему. Ваш мир делится на два лагеря, свои и чужие. А в мире, к сожалению, уже почти не осталось таких стран, да и людей, которых можно было бы легко записать в один из лагерей. Да и вспомните, хотя что это я в самом деле заставляю вас вспоминать то, о чем вы и знать не знаете», — покачал головой бригадир, садясь в кресло. «Еще каких-то 2 года назад царевич был не таким, как сейчас. Многие его действия огорчали царя, сильно огорчали. Государь не может забыть прошлое так быстро. Он поневоле вынужден прислушиваться к тем словам, что вырываются из уст его советников и соратников, большинство из которых возвышены с самых низов». «Зачем вы рассказываете мне обо всем этом? Чтобы я скорее написал царевичу о том, что вы такой хороший, и рьяно спешите помогать ему?» — неожиданно спросил Прохор. «Вынужден немного изменить мое отношение к вам, господин полковник», — наконец сказал боярин. «Признаюсь честно, была у меня такая мысль, но я ее почти сразу же отбросил. Я думаю, у меня нет нужды начинать наше сотрудничество со лжи и недоговоренностей. Поэтому я, конечно, не буду вам говорить всего, лишь слегка приоткрою те сведения, о которых царевичу следовало бы знать. Спустя полчаса Прохор шел по лагерю и пребывал в некоторой прострации от услышанного. Да, многое из этого оказалось для него новостью. Но еще большее смятение вызвало то, что это лишь малая часть тех сведений, которые царевичу просто необходимы. В последнее время для Прохора многое приобрело новый смысл. Он, конечно, знал, что за стенами корпуса совершенно другая жизнь, да и прошлое забывается нелегко, если, конечно, вообще забывается. Тем более, если радости в этом прошлом не было совершенно. Смерть родителей молодого командира Витязи была не героической, а обыденной. Так умирают сотни тысяч людей. В один из годов был неурожай, и деревня не смогла выплатить оброк, за что и наказали каждую десятую семью поркой, после которой только каждый третий смог поправиться. Родители Прохора не смогли перенести избиение. Точнее, мать не выдержала и скончалась прямо под ударами. Отец же, увидев это, бросился на слугу помещика Ярина, приводившего приговор в исполнение, но не сумел до него добраться, упав с рассеченной головой. Стоящие рядом с конем слуги помещика Федора Ярина не дали убитому горе мужику совершить возмездие, наотмашь ударив Николая Митюху саблей по голове. Самому же помещику было наплевать на своих крепостных крестьян. Он руководствовался тем житейским правилом, что крепостные плодятся как крысы, и заботиться о них совершенно ни к чему. Прохору тогда только исполнилось 7 лет, поэтому от избиения его освободили, но вот смотреть на экзекуцию заставили. Никто не скажет, чего хотел этим добиться помещик Ярин, но в детском сознании остался неизгладимый след от увиденного холопского наказания, что навсегда изменило его судьбу. Вместо смирения в маленьком Прохоре проснулось незнакомое чувство, такое, словно кто-то вливал в него горькую желчь обиды и боли, которая с каждым часом становилась все сильней и сильней. В 14 лет Прохор, оставшийся в родной деревне у двоюродного брата отца, попытался убить помещика, но уже занесенная рука с топором не смогла опуститься на голову лежащего на земле человека, по приказу которого умерли его родители. За свое малодушие каждый человек расплачивается по-разному. Одни просыпаются каждую ночь в холодном поту, Прохору уже посчастливилось выжить под палками холопов, почти насмерть забивших молодого парня. Старушка, живущая на окраине деревни, выходила полумертвого юношу и взяла с него обещание уйти из деревни и помещичьих земель сразу же, как только он встанет на ноги. Прошло больше 5 лет с того памятного дня, как еще не оперившийся соколик ступил на дорогу своей судьбы. Около 2 лет блуждал Прохор по дорогам Руси, зарабатывая себе на хлеб любой работой, пока однажды его не приметил один из полицейских, собирающих молодых парней для создания какого-то корпуса. Так мальчик Прохор оказался в стенах казармы русских витязей, ставшей для него родным домом. Не раз он думал о своей судьбе, о том, как бы она повернулась, если бы не встреча с тем полицейским, дядей Петей. Но никогда Прохор не жалел, что оказался в корпусе. Пусть жизнь там была немного суровой и жестокой, но именно в таких условиях замкнувшийся в себе мальчик сумел превратиться в того, кто он есть сейчас. Из задумчивости Прохора вывел звук горна, оповещающий полк о времени приема пищи. Это нововведение вел царевич Алексей, запретивший во время сборов на полигоне и в походах готовить солдатам по отдельности. У каждой сотни полка была своя собственная полевая кухня, готовившая на всю сотню сразу. Время приема пищи испокон веков считалось чуть ли не священным, поэтому во время обеда никаких разговоров о делах почти никто не вел. После — пожалуйста. Так что собрать своих орлов Прохор смог только через час после того, как вышел из шатра бригадира. Но он не был зол из-за этого, потому что еще в бытность кадетом понял, что голодному человеку труднее думать о работе, будь то учеба или выполнение поставленной задачи, нежели сытому и довольному. Правда, главное — не переборщить с сытостью и покоем. Солдат должен оставаться солдатом при любых условиях, будь то просторы Рязанщины или же столичные казармы гвардейцев. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, поэтому наслаждаться простой и сытной солдатской пищей витязям пришлось недолго, как, впрочем, и всегда. Не на светском же рауте в самом деле. «Поднимайте витязей», — приказал сотникам Прохор. Тут же капитаны передали приказ своим помощникам, и те сразу довели его до младшего комсостава. Сержанты же, получив команду, взялись за дело с энтузиазмом и в течение пару минут выстроили молчаливые шеренги перед взором Прохора, внимательно оглядывающего каждого воина. «Друзья, завтра мы выступаем к Полтаве, поэтому я хочу, чтобы уже сегодня, до отбоя, все витязи были готовы к походу. На этом все. Разойдись». Молодые воины отправились к месту своего расположения, где их уже ожидали капитаны, стоящие рядом с хмурым вагенмейстером. «Теперь им до вечера придется выбивать у обозника все нужное», — уныло подумал Прохор, глядя, как вагенмейстер убирает в тубус свои бумаги, которые записывал все распределения провианта и хозяйственных принадлежностей. Конец книги. Читал Александр Воробьев.